Глава 42. Женя. Свою теорию я решаю проверить издалека. Для этого, подойдя к кромке воды, я раздеваюсь до белья. Так как мой спортивный комплект, увы, промок, когда я вытаскивала парней, переодеться я смогла только в нечто черное и кружевное. Хорошо, что парни спят, а то бы я им сейчас такое шоу устроила и опять бы нарвалась на нотации от правильного демона. На всякий случай оглянулась и проверила, что все спят, даже не шевелятся. Отлично. Итак, проверка. Захожу в воду по лодыжку, и меня передергивает, насколько же холодная вода. Возвращаюсь обратно и снимаю подвязку, убеждаю, что теперь я дух. Руки немного просвечивают, значит, все верно. Готово. Захожу в воду, и ничего, словно ее и нет. Захожу еще глубже и ныряю, а потом делаю невероятное для себя, вдыхаю. И да, работает. Я дышу, как ни в чем не бывало, при этом находясь под водой. Теория верна. Значит, можно действовать. Возвращаюсь на берег, надеваю амулет и беру в руки артефакт для дыхания. Затем снимаю кулон и убеждаюсь, что артефакт все еще у меня в руке. Отлично. Чтобы взять камни со дна, мне придется стать видимой и осязаемой, а значит, обратный путь предстоит преодолеть вплавь, и на это у меня как раз хватит кислорода. Или почти хватит. Дивар сказал, что одной маски им не хватило для полного спуска, но они и не торопились. Возможно, если я поднажму, все получится. Так, я захожу в воду с кулоном в одной руке и с маской в другой. Погружаться в качестве духа было необычно и интересно. Я могла не идти, а парить, как делала это в воздухе, поэтому я просто наклонилась и пожелала спуститься как можно ниже. Озеро меня удивило. Оно на самом деле оказалось очень глубоким, а еще очень темным. И почему я не прихватила с собой фонарик? Сейчас бы не парила в темноте. Правда, иногда мимо меня проплывали странные светящиеся рыбки, и они хоть как-то скрашивали мой долгий спуск. Круглые, как шарики, и длинные, как ленты, рыбки появлялись словно из ниоткуда и уплывали в никуда. А я спускалась все ниже и ниже. Мне показалось, здесь даже время текло иначе, так как полчаса давно прошли, а я все спускалась и спускалась. Неужели факир ошибся, и озеро было глубже, чем он предполагал? «Еще несколько минут, и если не получится, полечу обратно», — сказала сама себе и посмотрела вниз. Улыбнулась, увидев странные сияющие точки. «Ура!» Теперь я словно плыла быстрее, так как буквально через 5 минут зависла над дном, напоминающим звездное небо. Здесь были сотни тысяч сияющих камней. Одни больше, другие меньше, но все сверкали, как звездочки. «Надеюсь, вы они, а Дивар не ошибся». Немного полетала над камнями и выбрала место, где сверкающие артефакты лежали небольшой кучкой. Одного мне было мало. Пока парни собирали свою коллекцию, я решила тоже собрать свою. Будет потом о чем вспомнить дома. Один камень вечного льда уже лежит у меня в квартире. Теперь там будет и камень жизни. Собираюсь силами и мыслями, продумывая следующий шаг. Значит так, делаю вдох поглубже, надеваю амулет и хватаю камни. Затем начинаю плыть вверх. Использовать артефакт буду по надобности, так как полчаса мне точно не хватит, ведь спускалась я дольше, чем говорили парни. А значит, путь наверх займет еще больше времени, и поскольку всплыть как полуокоченевший труп я не хочу, правильное использование артефакта должно меня спасти. Кстати, а куда мне эти камни запихнуть? Плыть без рук тяжко, и, как назло, сейчас у меня нет ни сумки, ни пакета, зато я в белье. Эх, ладно, засуну в него, выхода все равно нет. План готов, приступаем. Делаю большой вдох и надеваю подвязку. Голова тут же чуть не взрывается. Точно, я же на глубине, а тут не слабое давление. И только я начинаю думать, что все зря, как боль уходит, и мое самочувствие становится вполне сносным. Хватаю камни и запихиваю их в лифчик и трусики. Отталкиваюсь от дна и начинаю подъем. В последний раз смотрю вниз, чтобы насладиться сказочным видом, ведь дальше меня ждет тьма. В своем мире я любила погружение, но не на такую глубину и не ночью. К тому же сейчас я была одна, и это стало меня пугать. Кажется, я плыла вверх, но пока что ничего не видела. Дно теперь находилось достаточно далеко, и я словно замерла во тьме. Где верх, где низ? Артефакт, как и было запланировано, я использовала по надобности, но со временем стала дышать им чаще, так как от чрезмерной задержки дыхания голова шла кругом. А еще мне было холодно, просто дико холодно. Я все плыла и плыла, и постепенно на меня начала накатывать паника. Возможно, парни им были молодцы, что погружались вместе. Им даже если и было страшно, то не так, как мне. В какой-то момент я просто замерла, так как подумала, что плыву не туда. Неужели в воде можно заблудиться? Можно. «Дивар, прости меня, глупую», — подумала и, вдохнув еще, продолжила всплытие. Мысли о вредном демоне странным образом помогли мне настроиться на лучшее. «Ничего, вот вернусь и обрадую их. Демон, конечно, покричит, поругает, но потом обнимет и скажет спасибо. Все мои труды будут не напрасны». Только эти мысли утешали меня. Но потом все изменилось. Я сделала очередной вдох и поняла, что он последний. А конечной точки так и не было видно. Меня по-прежнему окружала тьма. Неужели я утону? Паника стала захлестывать меня, и я начала грести сильнее и чаще, в надежде, что моего дыхания хватит. Но, к сожалению, эти ожидания оказались обманчивыми. А еще я очень замерзла. Да и вообще устала так, что еле передвигал руками. Можно было снять амулет и стать духом, но я боялась, что тогда камень жизни просто упадет в бездну. В голове вертелись лекции демона о сильных артефактах и их способностях. Оказывается, не все может стать призрачным. Или, вернее, не все вещи может взять дух. Простые артефакты и предметы запросто, а вот сильные — увы. Значит, мне придется выбирать или стать духом и выплыть, но лишиться камней, или захлебнуться, но все же вернуться с камнями. А там, надеюсь, друзья меня откачают, ведь в этом озере умереть нельзя. Мне было страшно, но я решилась рискнуть. Нехватка кислорода ощущалась очень сильно, и я, помолившись всем богам, сделала вдох. На удивление, вода не хлынула в легкие, зато я почувствовала еще больший холод, а потом перестала ощущать ноги, а через пару минут и руки. Сознание стало плавающим, а еще я почувствовала, что некая сила подхватила меня и потащила вверх, не быстро, но довольно уверенно. Боже, я это сделала! За всю мою жизнь это, пожалуй, был самый невероятный поступок. Пока я совсем не отключилась, молю, пусть ребята очнутся и найдут меня. Проверять, могу ли я умереть или нет, не хотелось. Неожиданно я почувствовала тепло поперек груди, а потом быстро понеслась вверх. Оставалось надеяться, что таким образом озеро захотело побыстрее избавиться от меня. Но все оказалось еще интереснее. «Глупая, как ты вообще до этого додумалась?» — воскликнул Дивар, когда мы всплыли. Я хотела плакать и смеяться, а еще сделать вдох, но не получалось. «Женя, дыши, родная моя, я не могу тебя потерять!» Кричал он, продолжая плыть со мной в охапку. Увы, ответить я все еще не могла, но мне стало спокойно. Он-то точно не даст мне умереть. «Дивар, быстрее, я помогу!» Слышу голос Факира. «Отлично! Кстати, а почему они не спят? На дворе еще ночь. Чувствую, что уже не дрейфую на волнах, да и воды становится меньше, а вот тепла больше. Тепло опаляет огнем, и я блаженно улыбаюсь». «Дивар, быстрее, она все еще не дышит, потом согреешь!» — кричит эльф, а потом мутным сознанием я различаю его. «Она жива? Чудом, сейчас я уберу воду из легких, и она сможет вздохнуть. А потом я ее прибью». И демон рычит это таким голосом, что мне уже не хочется оживать. Но кто меня спрашивает? «Магия — это нечто невероятное. Миг, и легкие очищены, и я делаю первый за последний час вдох». «Ох, жива, успели!» — выдыхает эльф, падая рядом со мной, а я пока могу подарить лишь улыбку. «Женя, это не поможет. Тебе предстоит объяснить, почему ты все это сделала. Мы чуть тебя не потеряли, и я чуть не потерял!» Не унимается Дивар, поднимая меня на руки и перенося к костру. «Помочь! Я хотела помочь!» — шепчу, расслабляясь в его руках. Он не отпускает меня на землю, а закутывает в одеяло и оставляет в своих объятиях, крепко обнимает и продолжает шептать, какая я глупая. «Я же сказал, что мы вернемся потом! Ты почему меня не послушала? Ты ведь обещала!» Произносит уже не так грозно, но вот груди прижимает сильнее. Зарывается лицом в мои мокрые волосы и опаляет кожу на шее горячим дыханием. К нам уже подошли друзья и теперь на меня смотрят осуждающе. «Я сделала так», — отвечаю и показываю скрещенные пальцы. «И что это значит?» «Что я вру!» — усмехаюсь и ловлю его недовольный взгляд. «Женщина, ты меня в могилу сведешь. Я спасла тебя, ты меня. Мы квиты?» «Но ты не должна была погружаться. Вот зачем ты это сделала? Знала же, что воздуха не хватит. Зачем все это?» Объяснять долго, да и устала я, поэтому просто роюсь под одеялом в лифчике, нахожу один камень и достаю его. Беру горячую руку демона в свою и кладу ему в ладошку сияющую звездочку. «Не стоит благодарить. Можно я просто посплю?» Шок, удивление, неверие — вот что читалось в их взглядах. И, пожалуй, это того стоило. Пока троица пыталась осознать, что я им дала, мое сознание окончательно уплыло, и я сладко уснула в теплых и крепких объятиях демона.